Практика номер два. Вина, работа с прошлым. Пример на диалоге. Скажи, пожалуйста, в какой ситуации в детстве тебя провоцировало на то, чтобы испытывать чувство вины или чувство стыда? Мне было стыдно перед отчимом, потому что я полная. Он постоянно говорил об этом, и я чувствовала, что я какая-то не такая. Ты можешь выбрать конкретную картинку, фотографию, где именно в этот момент тебе было стыдно? Когда я хотела скушать кусочек торта, а он так посмотрел на меня, что я сразу перехотела. Отлично, теперь закрой глаза. В каждой практике важно выполнять дыхательный цикл. Не гонитесь вперед, выполняйте все потихоньку и постепенно, потому что для организма это тоже достаточно сильное напряжение. Как мы делаем дыхательный цикл? Вы уже знаете. Мы садимся ровно, не скрещиваем руки и ноги, лучше, если мы находимся одни. Итак, делаем глубокий вдох через нос, небольшая пауза и выдох через рот в два раза длиннее, чем вдох. Концентрироваться нужно на паузах между вдохом и выдохом. Не забывайте выдыхать через рот. Делаем несколько циклов. Внешние глаза у нас закрыты. Открой внутренние глаза и увидь ту картинку того прошлого, когда тебе было 10 лет, и ты намеревалась есть торт, и в этот момент отчим тебе произносит слова. «Зачем ты ешь? Тебе уже хватит!» Теперь мы задаем себе вопрос. Что я чувствую? Что ты чувствуешь? Несправедливость, обиду. Повтори слова. Мне больно, мне обидно и мне стыдно. Мне больно, мне обидно и мне стыдно. После того, как мы задали себе вопрос, что я чувствую, нам нужно произнести эти фразы, проявить, произнести их вслух. После того, как мы признали эти чувства, нам необходимо задать вопрос. А что я сейчас вижу? Что я вижу? Ответь на вопрос. Что вокруг себя ты видишь? Маму, сестру и отчима. Мы все вместе сидим за столом. Теперь мы делаем вдох. И как только ты сделала вдох, ты становишься и садишься на место своего отчима. Ты теперь твой отчим. Как зовут отчима? Николай. Сядь и скажи: «Я теперь Николай». Назначьте себя отчимом и удерживайте в сознании образ, что вы теперь этот человек, тот, в отношении которого вам было стыдно. Удерживайте себя усилием воли в теле этого человека. И опять задаем себе этот вопрос. Что чувствует Николай? Он чувствует, что он сильный и властный. Скажи, я чувствую свою силу и власть. Я чувствую свою силу и власть. Что так правильно, что я поступаю правильно. Мы проявляем эти чувства, даем этому месту быть, что я сильный, я прав и что так нужно. Что ты теперь видишь? Я вижу, что я хочу помочь ей, чему-то научить ее как-то. Я вижу девочку, которая заблуждается, а я знаю, как правильно, и хочу ей это донести. Мне не хочется ее обидеть, я хочу научить ее правильным вещам. Хорошо, теперь произнеси. Я хочу тебе помочь. Я хочу тебя научить. Я желаю тебе добра. Я хочу тебе помочь. Я хочу тебя научить. Я желаю тебе добра. У меня нет к тебе ни злости, ни злого намерения. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. У меня нет к тебе ни злости, ни злого намерения. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. С учетом того, что в этом воспоминании есть еще несколько людей, мы сейчас сделаем более глубоко практику, для того, чтобы получить полное расслабление. Это все у Николая, или он еще что-то хочет сказать? Я тебя люблю, хочет сказать. Скажи, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я делаю это для тебя. Теперь сделай вдох. И на выдохе стань своей мамой. И удерживай в образе, что ты и есть твоя мама. Как зовут маму? Елена. Что чувствует Елена? Я чувствую, что дочери обидно, но это правильно. Так и должно быть. Скажи, мы хотим тебе добра, доченька. И я, и он. Мы хотим тебе добра, доченька. И я, и он. Что еще ты чувствуешь? Я чувствую, что как будто это и меня, мамы, касается. Что фраза идет к дочке, но и мне он тоже это говорит. Скажи, я тоже переживаю по поводу своего веса, так же, как и ты. Я тоже переживаю по поводу своего веса, так же, как и ты. Я понимаю твои чувства. Мы признаем факт, который есть, простыми словами. Скажи, я тоже парюсь по поводу веса, поэтому я тебя понимаю. Но нормальный вес – это хорошо для здоровья, и он желает нам лучшего. Я тоже парюсь по поводу веса, поэтому я тебя понимаю. Но нормальный вес – это хорошо для здоровья, и он желает нам лучшего. Посмотри на отчима из позиции своей мамы и скажи фразу: «Мне кажется, что ты намекаешь и про мой вес тоже, и мне неловко перед тобой за лишний вес, но я понимаю, что ты говоришь правильные вещи». Мне кажется, что ты намекаешь и про мой вес тоже, и мне неловко перед тобой за лишний вес, но я понимаю, что ты говоришь правильные вещи. Хорошо, теперь вдох и на выдохе переселяйся в свое тело. Ты теперь это ты. Посмотри на свою маму, на своего отчима. Тут важно сначала посмотреть и увидеть, поменялось ли внутреннее ощущение теперь. Да, конечно, мне кажется, что я благодарна за то, что они делают. Скажи, я благодарю вас, я вам благодарна. Я благодарю вас, я вам благодарна. Что ты хочешь, чтобы они сделали для тебя? Просто чтобы обняли меня и посидели в тишине в обнимку со мной. Скажи им, обнимите меня, посидите со мной в тишине в обнимочку. Обнимите меня, посидите со мной в тишине в обнимочку. И теперь увидь, как они сидят с тобой в тишине в обнимочку, увидь эту картинку. И удерживай эту картинку и посчитай до 20 про себя. Почему нужно считать до 20? Для того, чтобы перефокусировать воспоминания и оставить там другой файлик. Давайте немного прокомментирую работу. Именно при помощи таких расстановочных элементов на своих собственных нейронах мы можем понять мотивацию человека причинить нам боль. Но на самом деле причинить нам боль невозможно, если у нас там до этого не болело. То есть невозможно надавить на здоровый участок и его травмировать. Можно лишь надавить на ранку. Поэтому работа считается завершенной, когда у нас появляется чувство благодарности. И если мы с вами проработаем все обиды, мы не просто станем чувствовать себя классно, мы перестанем привлекать аналогичные ситуации в нашу жизнь, где нам делают больно относительно нашего веса, потому что ранка будет просить выхода, и мы будем привлекать однотипные ситуации относительно нашего веса. Поэтому, работая с людьми, я всегда вижу одно и то же. Незакрытая дверь в прошлом всегда открывает аналогичные двери в будущем.